Ты про дворец? Да бред же, как это может быть, чтобы кто-то вчера ночью проник в сердце страны, королевский дворец, разграбил и сжег его? Бред. Второй мужчина покачал головой и, сделав дело, пошел мыть руки. Гребаный кран засорился, едва течет, проворчал он и пошел к другой раковине. Бред, не бред, но Эммануэль говорит, что у ничего даже видео есть. Из интернета скачал, первый мужчина также помыл руки. Ты сам знаешь, что сейчас можно сделать любой монтаж, хоть сражение Годзиллы и Кинг-Конга. Кстати, есть такой фильм. Серьезно? Ага. Но, по мне, так себе. Мужчины покинули туалет, и минуту спустя из одного крана выбрался паук, металлический паук. И как только он покинул кран, из него потекла вода. Паук сразу же полез по стене и забрался в вентиляцию. По ней он побрел дальше, и вскоре его маленькие ножки остановились перед вентиляционной решеткой. За ней виднелась медицинская палата, где на шести кроватях лежали девушки. На каждой из них был медицинский халат, а к телу подключены датчики, капельницы и приборы для искусственного дыхания. Сами же девушки находились в искусственной коме. Помимо них, в помещении находилось двое мужчин. Они являлись сильными одаренными и сейчас сидели в уголке палаты, а перед ними был небольшой стол и карты. Находились они здесь, на случай, если кто-то очень удачливый и хитрый сможет проникнуть в палату. Но каждый из парочки был 12 ранга, и мало кто в этом мире мог дать им отпор. По крайней мере, устранить достаточно быстро. Этот медведь безумен. Наш дорогой дворец, тварь, выругался один из охранников. Вот только этот охранник имел королевскую фамилию, потому что являлся членом королевской семьи, как и его брат. Позор для Карла, не смог защитить наш дом, место, где нас зачали и мы появились на свет, проворчал второй. Они оба были в возрасте 40 лет, стройные, можно даже сказать, что немного худоваты, лицом не очень приятны, да и в целом не были красавцами, а все из-за того, что в их династии есть давняя традиция поддержания голубой крови. Как правило, эта голубая кровь подразумевает родственные связи, что зачастую приводит к уродствам. И это в лучшем случае, ведь последствиями любви двух близких родственников могут стать тяжкие болезни для их детей. Отец был глупцом, когда посадил его на трон, а теперь над нами будет смеяться весь мир. Еще и поставил нас охранять этих баб. Хлопнув по столу, заявил первый. В отличие от брата, он выделялся большими выпученными глазами. Второй же имел огромный нос, едва ли не наполовину лица. По крайней мере, так казалось самому парню, и тот сильно комплексовал по этому поводу. Вот только пластика и операции для них были под запретом, ведь это королевский лик. То, что отличает их от жалких простолюдинов. Грубо говоря, кто изуродует себя, будет изгнан из королевского рода. Баб, кстати, весьма красивых, добавил носатый. Тебе женщин не хватает, рассмеялся пучеглазый. Ты уже тут весь женский персонал по три раза перетрахал. Женщин мне хватает, но знаешь, после того, как он сжег наш дом, мне захотелось ему отомстить. Носатый хищно оскалился, глядя на кровати тех, кто лежит на них. Слушай, а пусть его женщины передадут наши подарочки. Отомстить, да, пучеглазый посмотрел на женщин и задумался. А что за подарки? Королевские. Засмеялся брат, да так мерзко и противно. Оставим им потомство. Кому ты потомство, блин, оставишь? Они уже не покинут это место. По крайней мере, пока ученые полностью не изучат ту странную магию, которой они пропитаны. В итоге ты их трахнешь, они здесь родят, и что делать с детьми? Заворчал пучеглазый и снял штаны, удивив брата. Что? Просто резинку наденем. Член королевской семьи подошел к одной из блондинок и провел ладонью по ее животу. Рука мужчины вспыхнула энергией, и медицинский халат распахнулся, обнажая здоровенную грудь и идеальное тренированное тело. Черт, да чего же хороша, облизался пучеглазый, еще сильнее выпячивая свои огромные глаза. Ты как обычно по дойкам, носатый, пустив пар из носа, подошел к Валерии и только протянул руку, как та вдруг растаяла. Что за какого хрена, они мертвы, выкрикнул пучеглазый, замечая кровь, что текла из уха блондинки, но при этом оборудование было отключено. Смотри, паук, враг. Мужчины бросились к Алисе, но в ее ухо уже залез маленький металлический паук. Миг спустя девушка умерла, и вскоре растаяла. Су-у-ука, кричал носатый, это Хуан, его сила, эта тварь предала нас, брат, последний пленник, крикнул пучеглазый, и они выскочили из помещения и побежали по коридору, снося как уборщиков, так и охрану. Вскоре они влетели в одну из лабораторий, Там находились различные чудовища, которых препарировали и изучали. Некоторые находились в клетках, включая кобальдов, и даже одного кобальда-мутанта. А также на операционном столе лежал человек-богомол Ро. Его нижние руки лезвия были отрезаны, а грудная клетка вскрыта. «Жив?» – спросил носатый, опасливо оглядываясь. «Да черт его знает, пучеглазый также был наготове, ведь Хуан ничуть не слабее их. Если нападет из-под тишка, может быть плохо, очень плохо». И вдруг в помещении погас свет. Мужчины выскочили обратно, в коридор. Всюду уже орала сирена, солдаты и одаренные готовились к бою. Но электричество просто включилось, а в пункте управления лабораторией на полу лежал мужчина без сознания, а другой, который включил электричество и оказывал помощь раненому, тоже прилег. У него кровоточила голова. Тогда братья вновь кинулись вниз, к богомолу, но того уже не было. «Хуан, сука!» – прокричал пучеглазый. В этот самый момент из канализационной трубы, которая выходила в море и выливала в нее все отходы, выплыла металлическая капсула. Ее схватил водолаз и поплыл как можно дальше от берега, пока не заметил под водой устройство. Им оказался подводный скутер. Схватившись за него, мужчина активировал устройство и заработал мотор, который на большой скорости потащил водолаза прочь от берега. И вот, по прошествии часа, этот водолаз приплыл к небольшой исследовательской субмарине. У нее в брюхе был открытый люк, вот в него водолаз и забрался. «Успех?» – спросил чернокожий мужчина, помогая водолазу забраться в субмарину. Полный водолаз снял маску, и под ней можно было опознать того самого мужчину, которого Медведев пощадил и отпустил. «Я еще и компромата достал». Он достал из кармана металлическую капсулу. Металл уже растаял и залез в руку мужчины, а на ладони осталась флешка. «Слава богу!» «Спасибо!» Чернокожий помог испанцу усесться. Было видно, что тот истощен. Вся эта операция истощила его. «У-у-у, не рекомендую пользоваться даром ближайшую неделю. Ты этими зельями и стимуляторами себе все энергоканалы сжег. Пользоваться даром?» Сквозь боль рассмеялся испанец, он же Хуан. «Похоже, я навсегда останусь калекой». «Плохо, да». Чернокожий посмотрел на того и тяжело вздохнул. «По крайней мере, ты спас мир. Ты герой». «Герой», — смеялся тот. «Для кого герой? А для семьи я теперь предатель. Особняк». 6 дней тяжелейшей охоты спустя. До двери мы добирались практически ползком. Петух с трудом шел, неся на себе Марию с Мари. Там же лежал едва живой Инан. «Я весь в слизи и кровище. Ненавижу 8-й этаж. Мы 6 дней почти безвылазно там охотились. Точнее, не так, мы проносились по 6-му и 7-му и застревали на 8-м. За эти 6 дней мы не убили ни одного босса и не добыли ни одного ключа. Лишь сражались и стремительно набирали силу. Вон, петух уже 4-го ранга. Но даже это его не обрадовало. Кудахчет от усталости. Войдя в особняк, петух рухнул прямо на полу и уснул. А я, взяв женщин, понес их в гостиную. И открыв дверь, замер. «Сюрприз!» — выкрикнули улыбающиеся девчата. «Дома! Они дома!» «Похоже, пока нас не было, наш благоверный совсем одичал и пустился во все тяжкие. Даже ребенка себе завел». Кристина покачала головой и указала на Ниша, брата Айши. «Он сейчас сидел в ЗИ и учил русский алфавит. Обнял бы вас. Хотя нет, возьму и обниму». Я аккуратно усадил женщину у стены и, раскинув руки, бросился на 6 за раз, а те разбежались кто куда. «Кля! Фас! Он грязный, липкий и вонючий!» — крикнула Анюта, и девушка-слизь, выпрыгнув из одежды, налетела на меня, облепляя плотным слоем. Даже в трусы залезла. Ее кислота уничтожала и поглощала даже запах пота. «После кля становишься чистым, как после ванны, а вот теперь можно и обнять». Анюта кинулась на меня, но с каждым шагом на ее лице стало появляться все больше слез. Пара мгновений, и 5 женщин облепили меня, громко рыдая. Было страшно, очень. Старался всех обнять и успокоить, но сделать это оказалось нелегко. И разве что Нина стояла в сторонке и, сцепив руки за спиной, смотрела в пол и пальцем ноги ковырялась в ковре. Это увидела Анюта и, схватив ее, толкнула ко мне. «Привет», — произнесла она, а я прижал ее к своей груди, и сильная да независимая девушка разрыдалась. «Ой, девчат, вы бы знали, что здесь творилось, пока вас не было». Мария поднялась на ноги, и выглядела она плохо. Медведь стал мировым злом и объявил войну целому королевству. «Кстати, а где вы были все это время? Мы потеряли сознание там в ресторане, очнулись уже здесь, поэтому ничего не знаем», — Анюта покачала головой и вытерла слезы. «А вы как спаслись? Мы с Марией языки откусили и умерли, пожала та плечами, а у сестры глаза на лоб полезли, бесстрашные. Ахлая, где она?» Сестра заозиралась, но девочки здесь не было. Саша спас ее, и сейчас Хлоя в мире зверолюдей работает переводчиком. Там репортаж снимается. Мария кинула взгляд на Мари, которую также обработала Кля, и олениха кивнула. «Репортаж? Похоже, мы и правда пропустили много чего интересного». Оксана кинула на меня хитрый взгляд, а я приподнял Алису и усадил себе на плечо. Девчата уже были в одежде, но, похоже, появились здесь они совсем недавно. «Вы даже не представляете, насколько много. Вас не было 4 дня. «Да, вроде да», — Мария призадумалась и вдруг хитро заулыбалась. «Александр изменил вам, со мной, а еще у него появился претендент. Также Саша грозился уничтожить мир. Сжег испанский королевский дворец и разграбил его. Пережил ядерный взрыв. Нанял банду гоблинов. Завел себе петуха и...» «Постой, постой, постой», — едва не прокричала Анюта. «Давай по порядку. Александру было грустно и одиноко, а еще он убил много тысяч чудовищ», — мило улыбаясь, заговорила блондинка. «Ой, да мы все знали, что вы с Ниной рано или поздно окажетесь в его постели. Про остальное рассказывай», — перебила ее сестра, а меня вытолкали из гостиной, мол, не отвлекай и не мешайся. Вот так воссоединение. Мне же теперь надо понять, что делать. Испанский король сдался, или это не его рук дело? Вот что надо определить. «Ладно, сейчас же я», — взяв телефон, вышел в Хабаровске у контрабандиста. «Ю», — поднял я лапу и кинул взгляд на старика, поникший и грустный. «Чего грустим, медведь? А как не грустить?» — вздохнул тот. «Хозяйка заходила, увидела ту пушку, что ты приволок и утащила, а еще просила передать, что она уже открыла магазин в Москве, называется «Резиновые друзья», и, как было оговорено, 40% прибыли твоя». «Понятно. Ну тогда я просто добуду еще тех стрелялок, что, кстати, по светильнику, неизвестный материал, причем синтезирован в лабораторных условиях. У меня ни малейшего представления, как его повторить, так что хозяйка будет напрягать своих умников и изучать в лаборатории», — развел тот руки. «Ясно», — я вернулся к телефону и набрал СМС. «Всего одно предложение, всех вернул, все дома, и разослал патриархам». И только я собрался уходить, как получил СМС с неизвестного номера. Там была ссылка. Пройдя по ней, чертыхнулся. «Медицинская палата, мои красавицы и 2 натуральных урода-мутанта. Оба собрались изнасиловать девушек, но те по какой-то причине умерли и воскресли уже в особняке. Мрази. Нет, теперь король так просто от меня не отделается. Стоп, это видео в общественном доступе, да там комментарии появляются быстрее, чем я успеваю читать, в основном на испанском, и народ в ярости. Хах, любая ложь рано или поздно разбивается о правду. Вот и сейчас, народ в недоумении. Им говорили, что никто никого не похищал, а тут, значит, это были члены королевской семьи. Жуть какая, ну и уроды. Даже их имена в комментариях написали. Ну, спасибо. Теперь, если король захочет мира, ему придется выдать мне головы этих мразей. Пусть и не надеется, что я это так оставлю. Хах, видео заблокировали, но я уже успел скачать его к себе. Как и думаю, много кто. И хорошо, что там зацензурили тело Нины, когда тот урод ее халат раскрыл. Вновь захотелось убивать и бить лица, но сдержался. Сейчас нужно завершить начатое и стать сильнее. 7-й ранг уже близко. Однако какое же облегчение. И, пожалуй, сегодня не буду атаковать испанцев. Вернувшись в особняк, занялся готовкой. Сегодня у нас будет шикарный ужин. И как же пригодились те контейнеры-артефакты, что я конфисковал у армии Империор. В них продукты хранятся очень долго, так что нет нужды ходить на рынок или в магазин. Все всегда свежее. На стол я расставил грибное пиво кобальдов и не забыл про гоблинское молоко. Особый алкогольный напиток, названный так из-за белого цвета. Ну и на столе была куча еды. Шен и Мари мне помогали с готовкой. Мы успели их Лаю вернуть домой, так что все были в полном составе. Кстати, да, Ро тоже вернулся, и первым делом он утащил Инана, проверять, не сочковал ли пацан, пока наставник отсутствовал. Так что оба отсутствовали на пирушке, но мы им отложим еды. «Не знаю, как вы», — заговорила Анюта и подняла бокал, — «а я завязала с ресторанами, по крайней мере на земле». «Полностью с тобой согласна», — Оксана также подняла бокал, и все мы чокнулись. «У Хлои и Ниша был сок, вот станем самыми сильными в мире, тогда и подумаем. Не знаю, как вы, но у меня все свербит и хочется пойти и набить рожи. кобальдов», — заявила Кристина и опустошила бокал. «Так что давайте доедим и пойдем в подземелье. Пепе пощады», — взмолилась Маша. «Мы там недели проводили, не вылезая и не отдыхая». «Это вы», — хмыкнула Кристина. «Сиди и отдыхай, сами справимся». «Да, Нин, я хочу стать сильнее», — та опустила голову. «Что ж, я 18 лет практически безвылазно провел в подземелье, и как никто знаю, как быстро стать сильнее. Но сперва поедим». Накинувшись на еду, вздохнул. «Похоже, мы еще не скоро сможем нормально поесть. Пустыня Сахара». Некоторое время спустя. Поздняя ночь. Это было скрытое поселение в горах, что являлись настоящей природной крепостью. Перед этими горами простирается бескрайняя непроходимая пустыня, а горный массив является настоящим лабиринтом. Большая армия здесь не пройдет, а маленькая будет уничтожена, ведь в этих горах скопились немалые силы. Так называемые борцы за свободу, финансируемые соседями Мавритании, конечно же, Испанией, усердно готовились ко дню, когда они выступят на столицу королевства и захватят ее. Но этот день еще не настал, хотя и был близок. В долине, где располагалось это поселение, собралось 15 тысяч воинов, которые обучались сражаться и становились сильнее, охотясь на диких чудовищ. Этой ночью все было как обычно. Монстры выли в горах, кто-то кого-то жрал, а в поселении пили и гуляли воины. Их щедро снабжали всем необходимым, и они могли себе позволить ни в чем не нуждаться. Вот и сейчас трое дозорных, стоя на горе, пили и смотрели куда угодно, но не по сторонам. «Слышали, говорят, не будет войны с Испанией. Старого короля свергли, а новый оказался трусом», — говорил один из дозорных. Они сидели на высокой скале, откуда открывался вид на долину с поселением. «Как не слышать?» «Слышали. И это печальная новость. Но не думаю, что трус долго просидит на тро». Не успел мужчина в пустынных одеяниях договорить, как его голова упала на камень и покатилась. Но дабы она не катилась со скалы, ее подхватили, а трупы аккуратно уложили. Черные мужчины в черной одежде переглянулись и кивками обозначили свою готовность, после чего достали лазерные указатели, навели их на поселение и принялись ждать. А ждать пришлось недолго. Через 20 минут множество ракет обрушилось на поселение, и одновременно с этим с гор начали спускаться элитные подразделения Мавритании. Подземелье. Много дней спустя, с ревом, чудовищный кобальт ростом под 20 метров, что был приколот огромными гвоздями к стене, в очередной раз из пасти выпустил мощное пламя. «Все ко мне!» – прокричала Оксана и использовала ожерелье белого барьера. «Оно создало антимагический купол, закрывая всех нас, и под нас я подразумеваю вообще всех, даже Инана и Петуха. Мы находились в огромном помещении 8-го этажа. Чтобы попасть сюда, нам пришлось убить 4 боссов, собрать 4 ключа, да-да, уже 4, ну и перебить кучу тварей. Про различные загадки я молчу. Чтобы попасть в эту лабораторию, нам пришлось воскресить древний механизм. Он натворил врата и оживил эту тварь. Помещение имело форму полукруга, со множеством труб, механизмов, устройств и придаточных помещений, где работали ученые и управляли механизмами. Гигант был прибит к стене огромными гвоздями, и если поначалу к его телу были подсоединены провода до шланги, то сейчас ничего. Сначала прикованный монстр призывал полчища чудовищ, которые вылезали из дыр в стене, которые они сами и проделали, но мы всех убили. Потом нас почти затопило кислотой, но мы решили загадку, и кислота ушла. А сейчас все просто. Босс сбьет нас магией, а мы должны выжить. В гигантского кобальда сейчас вводится ядовитая жидкость через несколько уцелевших шлангов. И легко сказать выжить. Он жутко силен. «Все, я пуста», — простонала Оксана, защитив нас от пламени. «Ко-ко-ко». Петух бросился к ногам монстра. «Что ты делаешь?» — крикнула Анюта, у которой в руках был пулемет. Рядом с ней стояла Мария и стреляла по глазам гиганта, а также Инан и Ро стреляли из автоматов. Также по глазам. «Кукареку-у-у». Петух начал махать крыльями, и я решил помочь ему, ударив ветром. Помещение здесь было изолированным, так что ветер создать легко, и птица взмыла к потолку, но бросилась к открытой пасти псины. Босс смотрел на петуха с яростью. Он обнажил клыки и открыл пасть. «Као!» – закричал петух, и я понял его. Он обычно так кричит, когда несется вперед. Так что я ускорил петуха, а тот замахал крыльями. И за миг до того, как челюсти сомкнулись, петух влетел в пасть чудовища, и кобальт подавился. Он начал кашлять и задыхаться, а также попытался выдохнуть пламя, и запахло жареной курицей, Однако и грудь Кобольда начала надуваться, а после он взорвался. Нас окатило столь сильным зарядом бодрости, что все мы попадали на колени. Я скаканул на 7-й ранг, Анюта и Мария на 6-й, Мари и Наныро на 5-й. Нина и Троица сравнительно недавно повышали ранг, так что первая осталась на 8-м, а остальные – на 7-м. «Что это за босс такой?» – простонала Кошкина. «У меня кожа облазит», – добавила Оксана. «Хм, ощущение, будто грудь больше стала. Сегодня вечером будем проверять». Кристина стрельнула в меня глазками. И кстати, Града уже доделал ей доспехи, и они были великолепны. Не хуже, чем у Нины. И у нас еще остался металл. Здесь, на этом этаже, почти все монстры усилены, простонал я, сидя на заднице. Так как я был медведем, то у меня мех осыпался и вырос новый. Его, блин, хватит на подушку и одеяло. Этот же босс был усилен раза так в 4 из-за сложности этажа. И похоже, что это последний этаж бездны. Жаль, жаль, на меня все так уставились, будто хотят побить. Даже Нина. Вот от кого не ожидал, так это от нее. Ну да, вы еще не знаете, что такое крит. Я начал подниматься и, похрустев спиной, обернулся. Ну что, начнем самое приятное, ау. Хочешь овладеть нами прямо здесь, ты животное. Тут же дети и сестры. Кристина попятилась назад, а глаза шкодливые пришкодливые. Не угадала. Вторая попытка. Что бывает после боссов? Тем более столь сильных и, учитывая, что с 4 других, не было ничего. Если там будет что-то сверхкрутое, бери меня прямо здесь. Уверенным голосом заявила блондинка. Вижу, как Нина хочет ее стукнуть, но у девушки нет сил этого сделать. Ладно, теперь я 7-го ранга. Минимальный ранг для того, чтобы считаться сильным. И никакие тигровы мне не страшны. Но сперва, сундук и, пожалуй, забудем про подземелье, хотя бы на несколько дней. Глава 7. Подземелье. Некоторое время спустя. Уход влево, тычок. Прокричала голубокожая девушка с копьем в руках. А миг спустя жирная крыса запищала от жгучей боли, а рядом с ней упал кристалл. Уф-ф-ф-ф. Девушка рукавом своей рваной рубахи вытерла пот с лица и оперлась на копье. 10. С этими знаниями и правда легче охотиться. Айша, а это была именно она, отдышалась и, подняв кристалл, засунула в карман. После чего начала разделывать тушу крысы, как было в инструкции, оставленной Александром. Сложив добычу в мешочек, девушка пошла дальше. В одной ее руке был фонарик, в другой – копье, а также имелся щит за спиной. И все это было весьма тяжело для хрупкой инопланетянки. Фонарик блуждал по стенам, и вдруг обнаружил ее. Летучая мышь откровенно ненавидела яркий свет, и стоило лучу попасть на нее, как та, яростно пропищав, тут же бросилась на источник света. Однако свет ее практически ослепил, и монстр не заметил копья, которая миг спустя вонзилась в грудь. Ах-ха-ха-ха, сереброволосая упала на колени и тяжело задышала. Я получила ранг, сперва она обрадовалась, а после пришел ужас. Я же теперь не смогу получать кристаллы. Расстроившись и немного испугавшись того, что ее ждет на 2-м этаже, девушка собрала добычу и вернулась к себе в комнату. «Шар, я продаю все, что добыла», – произнесла девушка и сбросила на пол мешок. «Там крысиные хвосты, зубы, органы летучей мыши и прочее». Мешочек исчез, а рядом появился такой же, но пустой и чистый, а также кристаллы. 3 кристалла. Айша сжала губы, прикидывая, сможет ли она прокормиться, если будет жить лишь на добычу, и поняла, что нет. Ежедневные расходы, открытие и закрытие двери, плюс освещение и вода, а также износ снаряжения. Придется спускаться. Нет, не буду я исцеляться. Девушка отмахнулась от сообщения перед глазами и, скинув с себя рубаху и штаны, что были куплены за 5 кристаллов, вздохнула и подошла к большому ростовому зеркалу. На него она потратила 7 кристаллов, чтобы смотреть на все эти шрамы и напоминать себе, где она находится. Стройное тело было усыпано зажившими порезами и укусами, особенно ее невероятно длинные ноги, которые до колен были усыпаны десятками шрамов. Плечи и шея были в следах от когтей летучих мышей, плюс Айша порой больно падала из-за укусов, оттого синяки и ссадины можно было обнаружить даже на животе и груди. «Ты сильная, ты справишься», ради Ниша, успокаивала она себя, и только она направилась в так называемый душ, состоящий из ведра и крана, как раздался стук в дверь. «Кто? Медведь, заходите». Миг спустя внутрь вошел Александр, замечая, что комната девушки постепенно обрастает имуществом. Появилась кое-какая мебель, да и зеркало. «Что? Уродство?» – «Да», — ухмыльнулась девушка, закинув назад свои непослушные серебряные волосы с небольшой примесью фиолетового. «Я обвязывал ноги плотной тканью и кожей. Ее крысам тяжело прогрызть», — указал он на шрамы, а девушка пристыдилась. Ей казалось, что он насмехается над ее шрамами. «Хаэм, ты уже второго ранга, даже быстрее, чем я. У меня на это ушел месяц. Месяц в 12 лет». Она слегка приоткрыла рот и коснулась зубами нижней губы. «Вы, наверное, очень хотели домой. Невероятно сильно. Но я чего пришел? Хочу предложить тебе работу. 40 кристаллов за вечер работы». «Вечер работы?» Девушка странно посмотрела на него. «Не могу. После такого не смогу обнять брата». «После работы официанткой?» Приподнял он бровь от удивления. «Я был счастлив, когда мне предложили эту работу. Смог бесплатно полакомиться вкуснотой. Еще и денег заработал». Медведев покачал головой, а Айша расширила глаза. «Простите, я подумала о другом». Александр рассмеялся, так как лишь сейчас до него дошло, а та раскраснелась. «Точнее, этот народ от стыда розовеет. Вскоре к тебе зайдет Мари. Она же объяснит, что делать». Он ушел, а девушка осталась и тут же бросилась обмывать себя холодной водой. Другой же не было. «Айша, ты здесь?» Услышала она голос и, мокрая, выскочила из ванной комнаты, увидев олениху с большим пакетом в руках. «А ты уже помылась?» «Хорошо, давай подготовим тебя, ты всех покоришь». «Я?» Немного удивилась та и принялась вытираться одной из чистых рубах. «Да, ты ведь такая красивая, я даже завидую. Такая изящная и женственная, словно красивый цветок. И сейчас мы сделаем тебя еще краше. А что нужно делать будет, кроме как быть красивой?» Александр устраивает прием. «Это что-то вроде банкета, только особый. На нем можно заработать или потратить много денег. А вот и твой костюм». Мари помогла Айше надеть черный брючный костюм, который был сшит специально под Айшу. Штаны подчеркивали длину и красоту ног, белая блузка узенькую талию и фигуру девушки. На ней даже имелся небольшой разрез в районе груди. Сверху был жакет с карманами. Мари не застегнула его, но даже если и застегнуть, то он будет как бы подпирать грудь, подчеркивая красоту девушки. Волосы же были распущены. После чего олениха нанесла легкий макияж и подвела девушку к зеркалу. «Это...» Айша кинулась к нему, с восторгом смотря на свое отражение. «Материал такой нежный, а дизайн... Я будто из высших...» «Высших...» Поинтересовалась Мари, стоящая в стороне. «Если я правильно поняла, то это как у вас аристократы, ну или богатей. В нашем мире только они могут себе позволить не синтетические материалы, а натуральные». «Ох, ты еще не видела, как у нас одеваются аристократы», — заулыбалась женщина, имея в виду землю, а не свой родной мир. Вскоре они вышли из комнаты и, поднявшись по лестнице, оказались в просторном холле. Но Айша совершенно не узнала его. Александр переделал здесь все и существенно расширил особняк. Переделал невероятная сила. Девушка видела перед собой холл длиною в 100 метров и шириною в 50. По левую и правую сторону располагалось несколько дверей. Одни вели в левое крыло, где располагались мастерские и магазинчики. Другие – в правое крыло. Там находились спальни. Много спален. Спереди также были двери. Одна из них вела на второй этаж, там, где ныне находятся спальни жителей особняка и гостиная. Остальные вели в переговорные места, где люди могут уединиться, чтобы переговорить с глазу на глаз. Где-то там были аукционные и выставочные залы, и парочка небольших складов. В холле же царила суета. Здесь было установлено немало столов, различных украшений, некоторой мебели вроде диванов и мусорные ведра. Также девушка приметила женщин, очень красивых женщин. Даже Айша, уверенная в своей красоте, почувствовала укол зависти, особенно глядя на три большегрудых блондинок. «Сюда, нет, сюда или сюда». Высокая девушка, так похожая на Александра, указывала ему на пол, а тот страдал. Все его естество и внешний вид говорили о том, как же сильно его измучили. Айше даже стало жалко медведя, а потом она раскрыла рот, ведь на месте, куда указала девушка, появился шикарный стол из монолитного красного дерева. «Какая красота!» «Да, честно, вынесена из королевского дворца одного глупого короля», — заулыбалась Мари, стоявшая рядом. Айша же странно на нее посмотрела. Все же она уже понимала, кто такие короли, и к королям ее мира невозможно было подобраться, не то что ограбить. «О, а ты и есть та претендентка?» К Айше вдруг подошли две девушки в шикарных платьях, красного и черного цветов. Да и девушки, одна рыжая, а другая черноволосая, были шикарны. «Да, я Айша, приятно познакомиться». Та поклонилась, и девушки рассмеялись, отчего та начала розоветь. «Не бойся ты нас, мы лишь слуги владельца, прям как Мари. Я, кстати, Оксана», — рыжая протянула руку, но Айша уже знала, что такое рукопожатие, и ответила на него. «А я Валерия, но можешь звать меня Лера», — добавила вторая. «Ха, хорошо, тогда вы можете меня назвать Ай». Девушка ощущала себя неловко и волновалась, но вдруг открылась входная дверь, и оттуда вышла маленькая лисичка. Придерживая дверь, она позволила зайти группе мужчин с пакетами и коробками. Те начали все расставлять у стены в холле, и лишь слепой не обратил внимания на Айшу, заставляя ее смущаться. «Это успех», — захихикала Оксана. «Эх, сюда бы десяток таких красоток, мы бы обогатились». «Вы о чем?» — Голубока же отшагнула назад и немного испугалась. «На приеме осуществляются сделки», — начала объяснять Лера. «Ты можешь продать что-нибудь или купить, или же оказать услугу». «Услугу? Продать свое тело?» — осознала та. «Как пример», — подтвердила черноволосая. «Для многих это шанс хорошо заработать, поэтому от желающих нет отбоя. Ну а богатых извращенцев, которые желают переспать с иномирными красавицами, всегда хватало». «И сколько платит?» — неуверенно спросила Айша. «Вроде 100 кристаллов». «Сколько?» — Голубока же едва сознание не потеряла. «Захотела тоже заработать?» — рассмеялась Оксана и стрельнула в медведя глазками. «Нет, даже если 1000 заплатит». Но она прикусила губу. «Причем сильно. Я знаю тех, кто согласится. Однако, на что им эти кристаллы?» «Как на что?» — перебила Лера. «Я же сказала, здесь можно что-либо продать или купить. У вас же в мире совсем задница». «Да, так значит, ваши у наших могут купить оружие, ну или еду с медикаментами. За 100 кристаллов можно купить 10 автоматов». «10, а я покупаю копье за 20», — покривила Айша лицом. «Автомат тебе в подземелье не пригодится, почти что бесполезен», — Оксана покачала головой. «А вот копье проводит твою энергию. Кстати, пока ты здесь, ты можешь получать информацию, включая о том, как стать сильнее. А что с теми, кто захочет подработать? Может, Саша еще успеет?» — спросила Лера. «Я покажу, где прячутся выжившие», — оживилась Айша, желая помочь людям. «Ты не можешь покинуть особняк, пока не получишь 5-й ранг», — Лера покачала головой. «Зато может твой брат», — добавила рыжая. «Неизвестный мир». Некоторое время спустя хотелось ругаться, потому что мои планы резко изменились. И идея Оксаны мне, честно говоря, не понравилась. Выжившие и так в отчаянном положении, а наживаться за их счет — это, мягко выражаясь, плохо. Правда, женщины все же убедили меня, мол, так они хотя бы смогут выжить. «Заработать», — оживился Гзор, зеленокожий уродец. «Даже для разновидности гоблинов его народ был очень уж уродлив. У нас есть красотки, хорошие красотки, мы тоже хотим заработать». Я посмотрел на него скептически и призадумался. «Сейчас мы шли по улицам этого разрушенного города. Я не забывал поддерживать заклинание ветра вокруг нас на случай стрелков и снайперов. Плюс, на мне и Нише были артефакты». «Хорошо, веди их. Посмотрим на ваших красавиц», — кивнул я зеленокожим сопровождающему. «Я быстро». Тот пулей умчался в сторону лагеря орков. «Не боишься?» — обратился я к мальчику, который сидел верхом на петухе. «Ко?» — птица прищурилась, уставившись на меня. «Да-да, ты хороший защитник, я не спорю», — рассмеялся я и похлопал петуха по спине. «Сейчас я, к слову, был медведем и в полном боевом снаряжении». «Нет», — тот покачал головой и улыбнулся. «Я рад, что смогу помочь друзьям. Мясо, а-а-а-о!» — раздались крики, и вдруг из дома напротив выскочили 7 орков. 3 с топорами, 2 с дубинами и еще 2 со своими стреликами. 2,5 метра ростом, частично в тяжелой металлической броне, собранная из мусора. Шеи нет, глаза жуткие, пасти огромные и зубастые. Да уж, орки тоже не красавцы. Стрелки открыли огонь, но я успел выпустить ветер, и пули отклонились в стороны. А после ветер ударил вперед, сбивая с ног всю семерку. «Ко?» — поинтересовался петух. «Нет на это времени», — я покачал головой и, вытянув палец, попросту расстрелял их каменными пулями. «На 7-м ранге это не составляет проблем. Ну и я, конечно же, взял изделия из крипта, чтобы ускорить дело. Времени не хватало совсем. Прихватил стрелики, отдам контрабандисту, а то он грустит». Мы пошли дальше, и на своем пути нашли еще несколько групп орков. И ладно бы только это, но нет, мы наткнулись на большую колонну орков. Она состояла из 2 танков явно местного производства, но улучшенных, отчего они стали походить на груду металлолома. Также было два грузовика, полных припасов, судя по всему, и на одном из них нашлись голубокожие пленники. Это я удачно пришел. Оставив петуха охранять парня, я затаился и начал готовить заклинание. Как маг я все еще паршивый, но зато у меня бесконечная мана и куча артефактов. Про таких говорят, сила есть, мастерства не надо. Танки ехали почему-то спереди, вокруг них шли орки. Также орки шли позади грузовиков. Всего их было под 200, и ни одного одаренного, воина или мага. Странно, в этом мире же есть подземелья. Ладно, все это не важно. Я закончил заклинание, и на первую часть колонны упал купол пустоты. Это как сфера пустоты, но купол. Ха-ха, орки начали задыхаться, танки встали, а я вышел из здания, где прятался, и направился ко второй части колонны. Направив посох, ударил разящим ветром, посылая сотни ветряных лезвий, каждую секунду. Тяжелую металлическую броню орков ветер хоть и резал, но крайне плохо. Боюсь, тут и обычный огнестрел не поможет. Но орки защищали не все свое тело, поэтому бесчисленные лезвия нет-нет допустят кровь. «Ва-а-а-а-га-ха!» — кричали зеленые, несясь на меня с ружьями, пулеметами и топорами. Я же просто стоял и поливал их магией, но вдруг на задних позициях противника вспыхнуло пламя, и, используя реактивный ранец, передо мной упал орк, закованный в роботизированную броню. Неожиданно. Робот был 4 метров в высоту, левая рука имела 3 пальца, которые крепко держали здоровенную дубину, а правая являлась пулеметом. В детстве я смотрел мультик про червяка Джима, и этот робот очень его напоминал. Маленькие ноги, массивные руки и основной корпус, а также крохотная голова, закрытая шлемом. Хм, чувствую полную герметичность, а также магический источник энергии. Кристаллы, ты еще что за зверушка? Неважно, ты сдохнешь. Робот навел на меня руку пушку и открыл огонь, а я ударил градом камней и успел раньше противника. Часть камней попали в стволы пулемета, отчего там что-то хлопнуло, и он задымился. Но миг спустя на меня упала дубина, и мощь удара неприятно удивляла. А вот второй удар отправил меня в полет. Барьер выдержал, но просел знатно. Похоже, я был самонадеян. Этот противник может иметь еще немало сюрпризов. Бью магией, но лишь царапаю эту тяжелую броню. Да он словно танк, и этот танк бьет дубиной. Едва ухожу от удара, а часть здания позади меня обваливается. Поднимается пыль, с помощью которой я теряюсь из виду и переношу себе в руку молот. Да, я купил модуль перенос со склада за 100 тысяч кристаллов. Объективно говоря, это очень нужная штука. Вот и сейчас, в моих руках оружие, и оно бьет по ноге здоровяка. Но эффекта почти нет. Из чего сделана эта броня? Меня пнули и сверху ударили дубиной, впечатав в дорогу. Едва не выплюнув все внутренние органы, я схватился за дубину и был поднят вместе с ней. Создав во рту сгусток глины, плюнул в голову робота и заляпал шлем, лишив пилота обзора. Он начал что-то кричать и бить дубиной, но я уже спрыгнул и находился позади. Молот запылал, и я ударил им по спине робота. Тот попятился вперед, а я еще раз ударил. Хм, броня нагрелась, а значит, мои мысли перебили орки-стрелки, которые начали палить по мне, задевая и своего старшего брата. Вот только эти пули лишь осыпались от удара об броню робота. Мне же было тяжеловато. Кинувшись к танкам, поливал робота пламенем, выпуская его из пасти. Тот же умудрился как-то очистить свой шлем от глины, но я заметил искорки электричества. Похоже, его броня оснащена электрическим экраном. Он позволяет отделить от брони грязь, кровь, кишки и прочую дрянь. Чистильщик тоже так же умеет. Но неожиданно, что эта развалюха обладает таким же функционалом. Удар дубины смял танк и погнул башню, а я продолжил поливать тварь своим пламенем. Уже рот был обожжен, но я не останавливался. Как и орки, те решили помочь своему товарищу. Пришлось их поджарить, за что едва не был расплющен дубиной. «Сдохни!» — выкрикнул робот, и его дубина покрылась электричеством, а моя левая лапа алой энергией. Дубина почти опустилась на меня, и я ударил по ней, но с трудом удержался на ногах, а вот робот, чья дубина лопнула и разлетелась по сторонам, попятился назад. Едва хватило, но мощно. Не зря страдал в подземелье. Перчатка мести – крайне редкий артефакт. Каждый раз, когда вы получаете повреждение, перчатка заряжается, чтобы высвободить все накопившееся в одном единственном ударе. Подходит для рангов 8-14. Примерная цена – 59-200. Прыгнув на робота, в полете ударил его пламенным молотом, и тот все же рухнул. А я начал бить по его голове, но задней частью молота, той, где шип, он уже был обильно заряжен энергией. И парой ударов я все же упокоил тварь. Осталась сотня орков, думал я, но те с воплями и криками принялись разбегаться. Чё? Неожиданно, спрыгнув в туши робота, принялся вливать в него свою силу. Много силы. И когда тот переместился на склад, я едва не рухнул. Тяжко-то как, и, надеюсь, он на складе не взорвется, ну и не потечет топливо, к примеру. Очухавшись и напившись водой, направился к грузовикам, а тут и петух объявился. Ранее я ему приказал держаться подальше и охранять пацана. Ко-ко-ко. Птица выражала восхищение великолепным боем. Я же, кажется, ребро сломал. Бо-а-ос. Услышал я вопли и увидел несущегося Гзара. Тот размахивался каким-то пистолетом и паяльником. За спиной рюкзак, а также десяток. Ау, какая неожиданность. Зеленокожие девушки были весьма миловидны лицом. Уши мясистые, как у всех гоблинов, в отличие от мужчин у них имеется шея и весьма тонкая. Нежные черты лица, большие глаза и острые зубы. У них была скромная грудь, но весьма впечатляющие бедра, не как окорочка, все в меру. Все они были снаряжены кто как, кто-то имел роботизированную руку и экзоскелет, кто-то подобие брони, а остальные с оружием, похожим на арбалеты. Плюс рюкзаки и различное необычное снаряжение, видимо, для самообороны. Вы одолели мех босса, радостно воскликнул Гзор. Это твои красавицы, которые хотят подзаработать, перебил я его. Да, лучшие и очень своенравные, покривил он уродливым лицом. Хаем, я вышел вперед и оглядел этих коротышек. Условия знаете, уверена, это будет всяко лучше, чем когда тебя насильно берет орк, заявила девушка с рукой экзоскелетом, что держала весьма массивный автомат, а за спиной у нее был рюкзак, к которому и подключалась рука. Она была ростом 1,40 м, впрочем, как и все остальные гоблинши. В отличие от мужчин, у них были волосы, в основном черные, а у девушки передо мной белые. А условия? 50 кристаллов. Что это за валюта, я не знаю, но Гзор говорит, что можно купить нечто полезное. Ну, не 50, а 100. И если берешь комиссию, то через меня и не больше 1/10, кинул строгий взгляд на коротышку, а тот виновато заулыбался. А купить? Много чего можно купить. Оружие, в моей руке появился автомат, исцеление любых ран и болезней, магическое оружие, в руке появился пылающий кинжал, много чего. Мы согласны, уверенно заявила та. Тогда есть два варианта. Вы становитесь моими слугами, как Гзор, или просто гостями. Предпочту пока стать гостем. Не люблю подчиняться. Взгляд коротышки был уверенным и острым. Хаем, она неплоха, могла бы стать отличной слугой. Тогда вот, в моей руке появился овальный предмет. Положи на руку, передал его, и та решительно сделала, как я велел, после чего из предмета вырвались ремешки и обвязали руку чуть ниже кисти. Это гостевой браслет, с ним ты попадешь в особняк, когда настанет время, но вам нужно прибыть пораньше, чтобы привести себя в порядок. Также эти браслеты сберегут вас от совершения глупости. К примеру, они не позволят вам попытаться убить или навредить другим гостям. Объяснял я работу чудо-браслетов. Откуда они у меня? На аукционе владельцев купил. Классная штука. Нужно узнать, может ли мой особняк такие же делать. Если сможет, то я неплохо сэкономлю. Вскоре в моих руках появилась дверь, и вручил я ее Гзару. Тут дверей нет. Приходится носить свои. Добычу, кстати, можете собрать. Половина моя, указал я на трупы орков и направился к грузовикам. В одном были припасы и бочки, а в другом голубокожие и ящики. Людей было 30. Мужчины, женщины и дети. Выглядели они неважно. Видимо, это одни из тех, кто скрывался, а их нашли. Когда я запрыгнул в кузов массивного грузовика, люди прижимались к полу и выглядели напуганными. Дети же плакали, но матери закрывали их рты ладонями. А увидев меня, люди еще сильнее перепугались. Хаем, у них были кандалы на ногах и, собственно, все. Точнее, кусок металла с цепью, что приковано к ноге. Дети никак не были скованы. Хотя да, как они тут выживут? Я иду в ближайший лагерь выживших. Вас сопроводить, или своим ходом уйдете? Поинтересовался я и призадумался. Правда, тут орки бегают. Вы освободите нас? Спросил крепкий на вид голубокожий мужчина. Почему нет? О, боеприпасы. Вскрыв один из ящиков, обнаружил патроны. Забираем. Кто вы? Похоже, мой медвежий облик их немного смущал. Странствующий маг, вытянув руку, создал в ней пламя. Просто мимо проходил. Ко, на крышу кабины грузовика запрыгнул петух, и с него сполз Нииш. «Мы идем в лагерь выживших. Вы можете пойти с нами», — заявил мальчик. «Хаэм, а он крутой пацан. Какако». Петух сорвался с места и, запрыгнув в один из домов, заклевал орка. «По крайней мере, орочевой был. Но с вами ведь гоблины. Эти...» Кивнул я назад. Зеленые женщины увлеченно грабили орков, а Кзор, сгорая от зависти, ставил дверь внутри одного из домов. Я их подчинил. Полезные ребята. И нет, они не пойдут с нами. Я хочу поверить вам. У меня уже не осталось надежды. Пожалуйста, сопроводите нас, взмолилась одна из женщин, прижимая к себе ребенка. Главное, ведите себя тихо. И я не обещаю, что буду собой закрывать пули, но при встрече с врагом сделаю все, чтобы его убить. Благодарю. Этого достаточно, поклонилась та. Хорошо. Тогда, кинув взгляд на второй грузовик, задумался. Хватайте вон те мешки, там вроде как еда, и пойдемте. А ну да, сперва кандалы. Како. Вдруг из одного окна вылетел петух вместе с орком, но в последний момент петух отцепился, а орк упал и сломал руку. Но мучился он недолго, злая птица не знает, что такое пощада. И как же, наверное, странно выглядит моя команда. Ну да ладно, пора поспешить. Скоро прием. Первый официальный прием у владельца Александра. И планирую я его провести максимально эффектно и прибыльно. Глава 8. Мир, захваченный орками. Некоторое время спустя. Раньше это место было мощным центром по очистке сточных вод и канализаций. Этот комплекс сооружений занимал пространство в 500 гектар и обеспечивал водой более миллиона человек. Сейчас же здесь все было сравнено с землей. Одни обломки и ничего выше первого этажа. Но вот под землей. Не спи. Рыкнул голубокожий мужчина с автоматом в руках. На нем были каска и подобие брони, но все вещи были дырявые и явно снятые с трупов. Не могу, простонал второй мужчина, сидящий у стены этого канализационного тоннеля. Перед ними были баррикады, а по ту сторону неосвещенные тоннели городской канализации. Я уже 3 дня ничего не ел. Сил нет. Я тоже. Но если прозеваем врага, есть нам уже не придется. Мы сами станем еда. Мужчина резко замолчал и прислушался. Ты это слышишь? Шаги, второй с трудом, но поднялся и схватил автомат. Странно, на шаги орков не похожи. Гоблины, пробормотал первый и начал бить молотком по специальной сигнальной трубе. Не гоблины мы, услышали они бодрый мужской голос. Тогда кто? И что мне ответить? Сказать, что я орк? Нет, я медведь, рассмеялся голос, и вскоре на свет вышел он. Медведь в белой кожаной броне и капюшоне, закрывавшим голову. «Монстр!» — прокричал один из парочки и открыл огонь. «Идиоты, за мной женщины и дети!» — рявкнул медведь, а его и тоннель закрыл энергетический барьер. Пули просто бились о него и сыпались на пол. Миг спустя ударил ветер, и мужчин, как и баррикаду, попросту сдуло. «Кретины! Все целы!» Медведь обернулся и осмотрел группу голубокожих людей с мешками и припасами. «Вроде да», — вскоре к медведю подошел мужчина. Он был лидером группы, а на его плечах было 2 мешка. Хорошо, там же, Медведев. Я, однако, удивился. Не ожидал увидеть здесь охрану. Еще и автоматы вполне приличные. Не то что у орков. Дядя Гин, дядя Тайви, услышал я голос Нииша, и ко мне, стоящему над 2 охранниками, подбежал 8-летний пацан. Нииш, ты что ли? Это ты привел к нам монстра? Зачем? Простонал один из охранников и присел. Дядя Медведь не желает нам зла, и он убил много орков. Даже механического орка и 2 танка. Глаза паренька горели, а на лицах мужчин появились сомнения. Он не врет, медведь спас нас. К нам подошел один из спасенных. Тот мужик с 2 мешками на плечах, и мех босса он также одолел. Желая он вам зла, легко бы всех уничтожил. А вы еще кто такие? Охранник кинул взгляд за нас и увидел группу голубокожих. Ищем убежище у вас, но не волнуйтесь, мы с едой. Мужчина кивнул на мешок на плечах. «У орков отобрали». «Отобрали у орков», — пробормотал охранник, а по его лицу было видно, насколько эта фраза звучит сюрреалистично. «Еда. Я не ел 3 дня», — второй охранник начал слюной давиться. «Тогда в моих руках появились консервы, вскрыв их когтем, выдал мужчинам. Тот, который самый голодный, бросился пальцами ковырять мясо и класть его в рот. Мясо. Как же вкусно!» «Проведите кого-нибудь из нас до вашего главного, у меня есть к нему взаимовыгодное предложение», — заявил я, и тот, который не самый голодный, кивнул. Лопая мясо, Пока шли, он вывел нас к дыре в потолке. Там была лестница, по которой мы забрались наверх, где нас ожидали десятка три мужчин и женщин с автоматами и копьями в руках. Кто-то был облачен в бронежилеты и самодельную броню, кто-то в рванье, и все они очень удивились, увидев меня. Я пришел с миром, подняв лапы, вышел вперед, за мной тот охранник и пацан. «Это же Нииш, а Аиша где? Умерла?» Услышал я голоса и огляделся. Это было весьма длинное помещение с рядами металлических цилиндров. Имелось освещение, да и воздух вполне свеж. Видимо, основные системы этого сооружения все еще работают. Наверное, сестренка в порядке. Она работает на дядю медведя, чтобы стать самой сильной в этом мире. Прокричал мальчик. Я же положил лапу ему на макушку. «Опустите оружие, со мной люди, которым нужна помощь», заявил я. «Еще голодные рты, мы и сами голодаем». Они принесли с собой провизию, пожал я плечами и заметил, как глаза людей начали меняться. «Принесли? Откуда?» «Да-да, откуда? Кто у вас главный? С кем мне вести диалог?» Не стал позже, вышел я вперед, а позади из дыры начали лезть люди. «Я главный», вперед вышел мужчина во вполне неплохом бронекостюме. Правда, потрепанном. Судя по габаритам, он оснащен экзоскелетом, иначе эти хрупкие люди не смогли бы их носить. Броня была синего цвета и имела округлые формы. На голове шлем, в руках автомат, но более мощная версия, чем у остальных. Подойдя ко мне, он коснулся шлема и приподнял забрало. На вид не молодой, а по глазам видно, что он прошел через тяжелые бои, возможно, еще до вторжения орков. При этом он был весьма высок, примерно 1,96 м. «Тайш», протянул он руку, и я ее пожал. «Александр, но все меня зовут Медведем». Миг спустя я начал обращаться человеком, вновь удивляя голубокожих. «Пришелец, он пришелец», загалдели люди. «Так и есть, я из другого мира. Мира, где полно еды, воды и сравнительно мирно. И ты хочешь нажиться на нас?» — сообразил главный. «Можно и так сказать. А это...» — кивнул я за свою спину, где уже собрались спасенные, тащившие мешки и ящики с припасами, можно сказать, жест доброй воли. «Хорошо, пошли поговорим», — согласился Тайш, но народ запротестовал, мол, я же могу быть шпионом и привести орков. Мне же было лень что-либо доказывать им, да и главный проигнорировал людей. Но сперва он отдал приказы о том, чтобы новеньких досмотрели и разместили где-нибудь. Мы же покинули это помещение и попали в коридор, длинный, но не очень просторный. Пока шел, заметил различные помещения с открытыми дверьми. Там, в основном, жили люди. Голодные, истощенные и грязные. Люди здесь едва сводили концы с концами. Многие выглядели откровенно плохо. Вскоре мы попали в огромное помещение с гигантской машиной по центру. В нее входили десятки огромных труб и сотни труб поменьше. Но машина эта не работала. Зато все здесь было в беженцах. Я заметил аналоги палаток, самодельных домиков и голодные взгляды. Здесь были в основном женщины и дети. Мужчины, видимо, на охране. Пройдя через все помещение, мы оказались в другом коридоре и, пропетляв по нему, зашли в помещение, которое, судя по всему, являлось комнатой и рабочим местом лидера лагеря. Кровать, немного мебели, стол и три стула у стены. Мужчина сел у стола, а я у стены. Он многозначительно посмотрел на меня, взглядом прося перейти к делу. «Что ж, как ты, наверное, догадался», — обратился я к Тайшу. «За бесплатно я не работаю. И ты, наверное, думаешь, что мне от вас надо. Честно говоря, мне от вас ничего не нужно. Вы мне ничего не можете предложить», — покачал я головой. «Тогда зачем ты пришел? Меня попросили. Все, что меня интересует, это кристаллы». В моей руке появился один кристалл, и я его метнул мужчине. «Знаешь, что это такое?» — удивлен. «Знаю. Источник энергии. В ней сила орков», — пробормотал тот. «Вот даже как? Ну ничего, позже сам посмотрю, как они ими пользуются». Вспомнив про мех босса, мысленно покачал головой. «Его я продам тому, кто больше заплатит». «Ладно, я отвлекся. Сегодня я провожу так называемый прием. Это когда важные люди с разных концов мира собираются в одном месте, чтобы вести дела, развлекаться и тратиться. Я знаю, что такое прием. Тут немного другое», — покачал я головой. «Ну, неважно. Чтобы заплатить мне и, к примеру, купить...» В моих руках появился пулемет, чем я не слабо удивил Тайша. «Оружие, ну или провизию, неважно, я все продаю. Чтобы заработать кристаллов, вам нужно что-то продать, что заинтересует людей из другого мира, или оказать услуги. И что же может заинтересовать иномерцев? Культура, технологии, устройства, что-то необычное. Хорошо, а что является услугами? По лицу вижу, что все он понял, просто хочет подтвердить догадки. В моем мире немало богатых мужчин, которые дорого заплатят, чтобы овладеть красивой инопланетянкой, и дам, которым интересны инопланетные мужчины. Я понял, он откинулся на спинку стула, который, к слову, железный, иначе не выдержал бы броню, что на Тайше. И как это произойдет? Вот так, я привязал дверь и открыл ее в особняк, а мужчина резко схватился за пистолет, что, оказывается, был прикреплен к броне и открыл огонь. «Мразь, ты, это все ты виноват», — кричал он, стреляя в меня. Я же закрыл дверь и подождал, как тот разрядит пистолет. С той стороны уже начали стучаться, в плане со стороны коридора. «Вижу, тебе знакомы владельцы, и как я понял, все это происходит по вине одного из нас», — поинтересовался я, и дверь открылась, а внутрь ворвались трое мужчин. Они увидели меня, сидевшего на стуле, и стоявшего и тяжелодышащего Тайша. «Опусти оружие, глупец, я легко могу всех вас убить», даже не вставая с места. Из пола вдруг появились каменные руки и схватили людей за голени. В руках моих засияли огненные шары. «Предлагаю сделку. Ящик консервов за информацию о владельце, с которым ты меня спутал», развеяв магию, отпустил перепуганных людей. «Сперва еда», успокоился тот. «Ну а я перенес ящик и поставил на пол. Унесите и распределите. Накормите самых тяжелых». «Есть». Мужчины умчались, а тот тяжело вздохнул и, уставившись на меня, начал рассказ. «В этом мире не было подземелий, да и люди не смогли пробудить внутреннюю силу или магию. И вдруг объявился человек, могущественный. Он был красив и обладал невероятной силой, а также он был пришельцем. Пришелец легко соблазнил власть имущих, обещаниями силы и еще большей власти. Он создал подземелья, где добывались кристаллы, научил пробуждать силу. Ну а потом что-то пошло не так, его объявили врагом всего мира, а некоторое время спустя появились орки, и началась война, причем сокрушительная. В том, что это именно пришелец привел орков, сомнений нет, потому что орки и гоблины появились из подземелий. Хм, выходит, он через подземелья соединил два мира, звучит невероятно. Выходит, если закрыть подземелья, орки не смогут получать припасы и будут заперты здесь, предположил я, а лицо мужчины дрогнуло. Их можно закрыть, удивился и обрадовался Тайш. Да, конечно, но как я понял, они похищают ваших людей и перебрасывают в свой мир. Для чего не знаю, но, если закрыть подземелья, вы их уже не вернете. Мы и так их не вернем, мы слабые, даже себя едва защищаем. Возможно, пожал я плечами, и нет, помогать вам я сейчас не намерен. Меня хочет убить одна мерзкая, но очень сильная сущность. И даже находясь здесь, я трачу свое время, которое мог бы потратить на становление сильнее. Поэтому давай перейдем к делу. Вот, здесь 15 браслетов.